Иисус, Ты Спаситель мой. Иисус, лишь в Тебе найду покой. Даришь Ты в жизни полноту. Ты скала моя, и я к Тебе иду. Иисус, Ты Спаситель мой. Иисус, лишь в Тебе найду покой. Даришь Ты в жизни полноту. Ты скала моя, и я к Тебе иду. Тебе я нуждаюсь. Я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. Самый лучший друг, я. Готово сердце мое, я буду славить.